me the locks. Tell me the locks. Tell me the locks. Мой автограф у тебя внутри, в груди. Все, что хочешь, можешь говорить, говори. Мой автограф у тебя внутри, в груди. Все, что хочешь, можешь говорить. Говори все, что хочешь, и не надо стесняться. Сегодня ночью мы с тобой превратимся в пространство. Они так любят мой почерк, можешь не сомневаться. Ультрамариновые танцы. Ультрамариновые танцы. Ультрамариновые танцы. Ультрамариновые танцы. Thank you.